Глава 48. Илья. Ворота сминаются, и створки разлетаются от капота моего мощного внедорожника. Я въезжаю на территорию в одно мгновение, но вместе с этим ударом следует и логичный второй. Практически сразу с хлопком надувается подушка безопасности и бьет в лицо. Меня откидывает подголовник, перед глазами вспышка и звон в ушах. Но самым удивительным образом я не в шоке, а наоборот, вдруг начинаю ясней мыслить. За коротким туманом приходит прояснение, несущееся по волне адреналина. Со скрежетом отбрасывается сломанная створка ворот, завалившаяся сбоку на машину, и водительская дверь распахивается. Руки хватают меня за одежду и выдергивают с сиденья. «Ты охренел? Это частная территория!» Две пары рук дергают меня, как куклу, и прежде чем я успеваю среагировать, едва встаю на ноги, бросают грудью на высокий борт машины, впечатывают в него и пытаются вдвоем заломить руки. Охрана. Их двое. «А ну, убрали руки от него!» — раздается громкий знакомый крик, и я тут же свободен. Разворачиваюсь, чтобы увидеть, как Руслан отшвыривает с силой одного из охранников, а второй кидается на него. Я быстро ориентируюсь и делаю подсечку ногой этому второму, и он спотыкается, так и не добравшись до Руслана. «Вы незаконно вторглись!» — орет один. «Всем стоять! Я вызываю полицию!» Второй поднимается и бежит в сторону будки сбоку от больших ворот. Руслан оказывается не промах и с легкостью скручивает того, что кинулся на него. «Воронов, в дом!» — кричит он. Я сразу понимаю, о чем он. Полина внутри, а он задержит охрану. Нужно действовать быстрей, и я, слегка шатаясь, бегу в дом, в окнах которого зажигается свет. «Кто бы там ни был, спать вы больше не будете!» У меня цель — забрать мою женщину, и преград больше не существует. За моей спиной возня и крики. Площадка перед домом не такая уж большая, и я за пару мгновений оказываюсь возле входной двери в пафосный классический особняк. В следующее движение я уже готов врубиться в нее кулаками или плечом, но, к моему удивлению, дверь приоткрывается. «Что здесь, Прейс?» Не успевает договорить Толкунов, когда я вырываю дверь из его руки и вталкиваю его самого в дом. «Где она?» Меня даже Игорь не так волнует, как Полина. Оттолкнув его, иду вглубь дома. «Воронов, ты совсем спятил? Что творишь?» Я через длинный холл в кухню-столовую. Там пусто. Возвращаюсь. Взгляд устремлен вперед на проем гостиной. «Ты слышишь вообще меня? Какого черта ты здесь забыл?» Игорь цепляет меня за плечо и разворачивает к себе. «Где Полина?» «Сам скажешь, или мне весь дом обыскать?» «Это мой дом. Ты сломал мне ворота, вломился без приглашения. Ты сказал, что повез ее к себе домой». Испепеляю его взглядом. «Совсем умом тронулся, Воронов. Ты бросил мою сестру и примчался искать мою невесту?» «Бросил?» Нависаю над ним, я выше. «А с чего ты это взял? Уже доложилась? Что еще вы вместе планировали?» «Ты бредишь. Откуда ты узнал?» Делаю угрожающий шаг навстречу. «Она просто позвонила мне и сказала, что в больнице и что тебя нет рядом. Я ее брат. Кому еще сообщать такие вещи? Раз тебе плевать на невесту и твоего ребенка». «Моего?» — морщусь. «Ребенка? А он вообще есть? Вы не придумали его? В чем вы еще мне наврали?» Чем дальше, тем сильнее мой гнев. Каждая мысль о Свете приводит меня к выводу, что фальшивым могло быть что угодно. «Ты подлец!» — взвивается Игорь. «Решил отказаться от ребенка, которого сделал?» «Нет, как раз от него я не отказался и приехал забрать вместе с его матерью». Разворачиваюсь, чтобы продолжить путь по дому. «Полина!» «Ты не имеешь никакого права вламываться и обыскивать мой дом, Воронов. Пошел вон!» Игорь хватает меня за плечо и толкает в стену. От дружбы или даже субординации не остается и следа. «Я не позволю оскорблять мою сестру. И тем более пытаться забрать мою женщину. Полина моя!» — ценит он с ненавистью краснее. «Моя невеста!» «Полина!» — я игнорирую его и кричу вновь. «Никуда она не пойдет. Уже глубокая ночь. Мы уже легли спать». «Легли спать? И поэтому ты до сих пор в костюме?» Тыкаю ему в лицо откровенным несоответствием. «Где ты ее держишь?» «Нигде не держу. Она здесь добровольно. Это ее выбор, понимаешь? После всего, что ты ей сделал, это логичный исход. Она выбрала меня, а тебя никогда не простит. Пусть скажет мне это сама. Пытаюсь отодвинуть упрямца. Как только скажет, глядя в глаза, тогда и поверю. «Полина!» — кричу еще громче, чтобы было слышно в любом уголке дома. «Как ты меня уже достал, Воронов! Я вызываю охрану. Тебя выкинут из моего дома!» Достает телефон из пиджака. «Твоя охрана занята и вряд ли прибежит». Я обхожу его и возвращаюсь в холл. У меня варианты обшарить оставшиеся комнаты внизу или... Поднимаю взгляд на лестницу на второй этаж. Моему взору открывается вид на пару дверей прямо за балконным ограждением. С большой вероятностью это спальни. «Черт возьми, да где эти олухи?» — ругается Толкунов, явно не добившись ответа от охраны. «Руслан красавчик». Я делаю свой выбор и спешу наверх по лестнице. Через пару ступеней меня вдруг обгоняет Игорь. «Никуда ты не пойдешь. Убирайся из моего дома. Я больше тебя терпеть не буду». И толкает, будто уже с лестницы спустить готов. Куда делось его фирменное хладнокровие? «Меня терпеть?» И мои эмоции зашкаливают, а мозг работает все быстрее от накатывающего стресса. «И сколько же вам со Светой пришлось меня терпеть? Ты ведь все знал с самого начала, да?» Даже без полных воспоминаний у меня случается внезапное прозрение. «Ты знал абсолютно все и поддерживал ложь Светы о наших отношениях на протяжении месяцев. Что за чушь? У тебя окончательно поплыли мозги, и ты решил найти крайнего? Ты ведь и не мог знать, что она жила в Дубае». Тычу пальцем в его грудь. Игорь стоит на две ступени выше меня и пытается преградить путь собой. «Не выдавай свои галлюцинации за реальность, Илья. Света жила с тобой». «Это не галлюцинации», — криво улыбаюсь. «Я нашел ее загранпаспорт. Там отчетливые штампы о прибытии и убытии из Эмиратов. Информация сама собирается в логические цепочки в моем мозгу, и я понимаю, насколько масштабной это была ложь. Как много всего нужно было изменить, чтобы я поверил. И отчеты охраны», — я качаю головой. «Вы ожидали, что я могу начать в них копаться, и подделали все посещения, да? Чтобы я убедился, что Света жила со мной. И доступ...» Еще одно осознание, как удар. «Доступа к охране офиса не могло быть у Светы. Она там никто. А вот ты...» Мое лицо искажает оскал гнева. «Ты, Игорь, мог их все подменять. Контролировать все через свою крысу в охране». Он раздраженно закатывает глаза, а меня уже не остановить. «Это ведь так логично!» Едва не смеюсь над собой и своей наивностью. «Ты какими-то чертовыми отчетами мог убедить меня в Светкиной версии. А я, идиот, искал логику там, где ее изначально не было. Подгонял факты под вашу ложь. Я не мирился со Светой. И эти догадки идеально ложатся в мои ощущения, чувства, что я не испытывал, но верил, что должен был». «Ты ударился головой сильнее, чем я думал, Воронов. По тебе психушка плачет. У тебя мания преследования и космических масштабов эго, если ты думаешь, что все крутится вокруг тебя. Кстати, о психушке. А ведь Гольдмана именно ты ко мне привел. Порекомендовал как лучшего специалиста». Чем дальше, тем сильнее хочется смеяться, как безумному. «Специалиста в чем? В гипнозе? Он ведь мне мозги промывал и таблетки». Я в полнейшем шоке запускаю пальцы в волосы. «Он выписал мне какую-то дурь, чтобы у меня в голове все еще больше перемешивалось, а потом отшлифовали бы гипнозом, да? Сгнобили бы меня в чувстве вины перед Светой за то, чего не было, за наши воображаемые отношения и мои измены с Полиной? Такой был сценарий?» «Какой к черту сценарий? Ты должен был ответить за свое предательство», — рычит уже серьезно. «Предательство?» Я все-таки смеюсь, потому что границы абсурда раздвигаются все шире. «Если я кого-то здесь и предал, то это точно была не Света или ты». Яркой вспышкой в моем мозгу взрывается правильный ответ. «Я предал только Полину. Я был с ней, потому что тогда все сходится. Все те месяцы я был с ней. И не сходились мы со Светой. Поэтому я ничего и не чувствую. Никаких эмоций, никакой любви, только чувство вины и долга. Она поднимала тебя на ноги, когда ты валялся жалкий и слабый. Ты неблагодарный подонок!» — взрывает его праведным гневом. «Может, и поднимала, но тоже обманом. И пользовалась моими слабостями, моей отсутствующей памятью. Вы оба!» — толкаю его в плечо. «Вы оба только и делали, что использовали меня. Для чего? Что тебе лично нужно, Толкунов?» «Чтобы ты свалил с дороги и ушел из моего дома. Черт из два, я еще не нашел ту, ради которой приехал. Мне нужна моя женщина и мой ребенок. «Полина!» — кричу изо всех сил. И, о чудо, внезапно осознаю, что от дверей наверху раздается приглушенный звук. Будто кто-то стучит и кричит за плотным звуконепроницаемым полотном. «С дороги! Или я спущу тебя с лестницы!» — включается режим берсерка. «Меня не так просто разозлить, но если все же удалось, не выживет никто». «Она не пойдет с тобой. Ты сам убедишься, что она сделала выбор». Игорь размазывает по стене моим напором, и я бегу вверх через две ступени. На площадке второго этажа две двери, и обе заперты. Но звук я слышу из-за ближней. Дергаю ручку, и она заперта. Причем на ключ, которого у меня нет, и Толкунов вряд ли мне отдаст. Это уже откровенный бред, потому что нет смысла пытаться меня остановить. Поздно. Мой поезд сошел с рельсов окончательно, и я несусь по склону, разнося все на своем пути. «Полина, отойди от двери! Слышишь?» — припадаю к двери. «Я ее сломаю!» «Воронов, ты чертов псих!» Передо мной на дверь влезает Толкунов, загораживая ее спиной. «Ты теперь еще и мой дом разнести хочешь? Если не откроешь сам, разнесу. Я тебе клянусь». «Не пойдет она никуда. Не захочет. Ты ей не нужен». «Открой!» Беру разбег, чтобы врезаться в хлипкую деревянную дверь всем своим весом. Надеюсь, Полина отошла. «Стой! Стой!» — выставляет руку вперед. «Если ты такой ушибленный на всю голову, убедись сам, кого она выберет». И, к моему удивлению, вдруг сам отпирает дверь. Она распахивается рывком изнутри, и это Полина. Вцепившаяся в ручку, растрепанная, румяная, смотрит на нас немного ошалевшим взглядом. И мне хочется кинуться на нее и обнять, вжать в себя. Это как жизненная потребность, без которой я просто не смогу дышать. «Полина!» Все, что могу, это выдохнуть ее имя. Потому что, если все мои умозаключения верные, я безумно виноват перед ней. «Полина!» — зовет ее Игорь. «Объясни Воронову, что ты здесь не по принуждению, а по любви. И что останешься со мной, как моя невеста и будущая жена. И что у нас всех...» — делает странную паузу. «Все будет хорошо». Взгляд Полины прыгает с меня на него. В нем отчего-то сомнение и боль, и она застывает. «Ну же, скажи!»